Так, а мне нужен Жданов. Алло. Да, алло. Алло. Я говорю, мне Жданов нужен. Минутку. Да. Так, Жданов? А. Так, Жданов. Собственник? Да. Собственник? Да, а что? Значит, заказ ваш прибыл, Жданов. Какой заказ, нахуй? Вы заебали же заказ. Как какой заказ? Две анальных пробочки и вибратор кролик. Залоб у тебя, а не кролика, понял? Жданов, чего вы кричите? Заказ прибыл. Да какой заказ? Кто заказ принимал? На 5000 рублей. На Пошел ты нахуй! Жданов, понял? Жданов АВ. Пошел ты нахуй! Полевая 4. Жданов, ну что ты кричишь?